бедная Рязань, как, впрочем, и десятки других городов русских, — помолчав, продолжал Доброслав, — великую княгиню, мать рязанского князя со снохами и прочими княжнами своими кривыми саблями посекли, епископа и весь священнический чин в церквях сожгли, все жители города погибли, кто во время защиты, кто во время грабежа. Во время сражения ордынец под страхом немедленной смертной казни не может хватать добычу и насильничать, но после победоносного боя тут уж им воля. Города на три дня поступают в полное распоряжение рядовых воинов. Уничтожив всех способных к сопротивлению, набрасываются на женщин, девушек и девочек. После этих слов Доброслав посмотрел на Андрея, как бы желая удостовериться, правильно ли юноша все понимает, и продолжил, которых, конечно же, не хватает на всех степняков. Доброслав прервал рассказ. Из леса, перекрывая дорогу, выехала десятка-полтора литовских всадников. По своему обыкновению они выстроились серпом месяцем, вогнутым вовнутрь. Дружинники Доброслава тоже стали в два ряда на расстоянии полета стрелы от них. От литовцев отделился всадник, практически ничем не отличавшийся от остальных. Доброслав тоже тронул коня вперед. Они встретились посередине расстояния, разделявшего оба отряда. Потому что всадники спешились и протянули друг другу руки, и литовцы, и белорусичи поняли, что они знакомы и, наверное, приятели. Действительно, Доброслав не однажды встречался с Нобелем Станилой. Они быстро договорились. Станила разрешил проехать через свои земли и даже дал двух провожатых, которые повели новогрудцев вдоль Дитвы до реки Меркис. Боярин Боша, рядом с которым оказался Андрей, покачиваясь в седле, в такт лошадиному шагу, делился собственным опытом. «Литва — народ хороший, ничего не скажешь, но только много у них того, что от нас отличает. Лохматые все, разве что какой-нибудь князь у них волосы чешет. Едят печеную репу, почитаю ее за лучшее кушанье. От нее будто храбрости прибавляется. В хатах, особенно в лесах, живут вместе со скотиною да с ужами. Женщин ни в грош не ставят, зато девушек очень уважают, доверяют им себя лечить, верят, что они обладают великой целебной силой». До Кернова оставалось не более десятка верст, когда прямо на пути оказалось укрепленное селение, наиболее крупное из всех встречавшихся на пути посольства. С запада, востока и севера его окружали болота, прочно замерзавшие только в суровую зиму. Это было укрепление, защищавшее с юга столицу литовцев. Въехать в него можно было только через ворота-туннель, длиной сажени 4 и шириной 1,5. Высота позволяла въехать всаднику, только преклонив голову гриве коня. Окружал селение вал высотой более 2 саженей, с внешней стороны окаймленный рвом. Открылись окованные железом ворота, из которых выехали 3 литовских воина. У одного из них на копье трепетал белый значок вымпел, знак мирных, дружественных намерений. Однако одеты литовцы были в кольчатые русские кольчуги, на головах отдававшие синевой круглые, без шишаков, металлические шлемы. Их оружию мог позавидовать любой воин. У каждого меч с отделанными бронзой ножнами, с вделанными в нее синими камнями-стеклами. С левой стороны — самострелы. Это оружие литовцу не прочь были иметь даже орденские рыцари. Воины подъехали почти вплотную к Доброславу, который на полкорпуса коня был впереди других бояр, и молча остановились. Полагалось, чтобы путники-пришельцы первыми сказали о цели своего визита. Андрей объяснил, что они посольство новогрудского князя Изяслава, побратима и друга великого литовского князя, и что путь они держат в его столицу, Кернов. Литовцы расступились, и старший из них жестом руки пригласил следовать в крепость. Один из них поскакал вперед, конечно же, сообщить эту новость своему Нобелю. В центре вокруг небольшой круглой площади были срубные постройки, по окраинам столбовые. Каждая из них была украшена кругами, изображавшими солнце, зубчатыми линиями и спиралями. Размерами и отделкой выделялся дом для их священника, жреца, одна часть которого служила жильем, а другая — местом для священного огня. Боша, приблизившись вплотную к Андрею, показал на один из домов. «Солнце они почитают так же, как и мы, славяне, только у них, как видишь, круги с четырьмя лучами, а у нас их шесть». Доброслава и других бояр разместили в доме Нобеля, который, как выяснилось, одновременно был и жрецом литовских богов-покровителей местной общины. В центре большой круглой комнаты был открытый очаг, над которым стоял на четырех столбах глиняный конус, через который вытягивался дым. От очага веяло теплом, и вскоре послы, утомленные почти тремя сутками пути, уснули. На завтра, когда утро почти перешло в день, посольство подъезжало к Кернову. Город был укреплен так же, как и крепость Сторожа, в которой ночевали новогручане. Только вал был повыше, а ров пошире. Главными же средствами защиты были вода и болото. Кернов омывали воды Нереса и впадавшей в него справа небольшой речки Летуана. Андрей потом сказал Доброславу, что, по словам литовцев, от этой речки и пошло название всей литовской земли. Церемония встречи повторилась, только группа литовских всадников равнялась численности новогрудского посольства, да возглавлял ее, по-видимому, не последний по знатности литовский Нобель. Одежда и оружие его отличались богатством, да и конь под ним был выше, ухоженнее, чем обычные литовские лошади, невысокие, хотя и выносливо сильные. Проехав ворота туннель, где опять пришлось наклониться к гривам коней, всадники оказались на просторной улице, ведущей на подъем в центр города. Как и в русских городах, сначала были дома-срубы в одну комнату. Ближе к центру они выглядели массивнее, выше, многие были рублены из дуба. Дединец Кернова, в свою очередь, был укреплен валом, обнесенным камнями-валунами, тоже опоясанный рвом шириною, как определил Доброслав, сажени в три. Ворота детинца, полностью окованные железом, отворились со скрипом. Дружинников и обозных людей посольства литовцы разместили в двух стоявших рядом просторных домах с конюшнями, навесами для телег и имущества. Доброслав вместе с боярами и Андреем проехали через мост и оказались в дединце на небольшой площади. Княжеский деревянный дом выделялся из других высотою и отделкою. По углам возвышались башни с узкими вертикальными окнами-бойницами. Встреча с Миндовгом состоялась утром следующего дня. Доброслав распорядился, чтобы все послы надели шейные гривны, знаки боярского достоинства и заслуг перед своим князем. У Доброслава золотая, у всех остальных они были в виде бронзовой дуги, покрытой серебряными пластинками с круглыми золотыми углублениями. Большая овальная комната, в которую ввели новогрудских бояр, была отделана светло-желтым дубом. У противоположной от входа стены высечена из дуба статуя Кальвалиса, бога-кузнеца, который, по литовским поверьям, сковал солнце. Вдоль стен стояли такие же скамейки, посередине длинный стол с резными стульями. Рассевшись на скамьях, бояре огляделись. Стены были убраны оружием, как своим литовским, так и добытым в сражениях. И хотя бояре понимали толк в этом деле, они были удивлены и даже поражены. Здесь были мечи литовские, русские, сабли восточные, различные копья и арбалеты, круглые и скандинавского типа, удлиненные, как у русичей щиты. Все добротное сверкало бронзовой, серебряной, а то и золотой отделкой, драгоценными и полудрагоценными камнями, разноцветными стразами. Миндовг вошел в зал в сопровождении четырех нобелей. Великий князь Литвы был человеком в возрасте, лет 40-45. На полголовы выше обыкновенного человеческого роста, сухощав и строен. В движениях не было заметно ни надменной важности, ни излишней торопливости. Но видна была какая-то неподдельная строгость. Свежесть лица, и все в нем выказывало железное здоровье, свидетельствовало, что юность его не была изнежена, а взрослая жизнь сопровождалась умеренностью.